ведьма Луша 5. Стоит ведьма Луша посреди своей кухни и смотрит на свои склянки. Кем бы обернуться? Вот склянка с таинственными буквами П-Р-Ф. Давно Луша не пила из нее. Не испортилось ли зелье? Надо попробовать. Нет, не испортилось. Мигом оборачивается Луша президентом Российской Федерации и чувствует, ужасно хочется ей на лыжах с горы скатиться. А как раз зима на дворе. И вот мчится президент, а на самом деле Луша на лыжах с высокой горы. И в то же самое время, какое совпадение, с той же самой горы мчится настоящий президент Российской Федерации в окружении, естественно, охранников. И президенты, естественно, сталкиваются, падают и лежат на снегу. Охранники в недоумении, не знают, кого им теперь охранять, а кого в тюрьму сажать. Привозят обоих в Кремль. Тут настоящий-то президент ненастоящего спрашивает: «Как вас зовут?» «Луша», — честно отвечает Луша. «А ведь вы совсем как я», — удивляется президент настоящий. «Стараемся», — отвечает ненастоящий. «А мысли?» — спрашивает настоящий. «В отношении внутренней и внешней политики какие у вас мысли? Особенно насчет Соединенных Штатов». И начинают они разговаривать о политике. Президент спрашивает, а Луша отвечает. И отвечает правильно. 3 часа разговаривают. Наконец настоящий президент вытирает пот и говорит: «Невероятно! У нас с вами совершенно одинаковые мысли и даже чувства». «Все дело в качестве зелья», — объясняет Луша. «Как же вам удается достичь такого высокого качества?» — спрашивает президент. «Труд, труд и еще раз труд», — отвечает Луша. «Ну и, конечно, немного таланта». «Теперь я вижу, что вы серьезный человек», — говорит настоящий президент ненастоящему. «И прошу вас об одной услуге. Поработайте недельку вместо меня. Повстречайтесь с президентом Соединенных Штатов». «Я согласна», — отвечает Луша. «Только зачем вам это надо?» «Понимаешь, Луша», — отвечает президент, «есть у меня мечта прокатиться с самой крутой горы на свете и чтобы скорость под 200 километров в час. А мне не разрешают». «Нельзя, — говорят президенту Российской Федерации, — развивать скорость выше 50 километров. Это, мол, опасно для здоровья». «Понимаю», — кивает Луша. «Есть еще одна беда», — вздыхает президент. «Уж больно лицо мое всем известное. А хотелось бы скатиться инкогнито». «Это значит, чтобы никто не знал». «Ну, это беда поправимая», — Луша протягивает президенту свою скляночку. «Выпейте глоточек, и никто вас не узнает. А захотите снова принять президентский облик, еще раз выпейте и обернетесь наоборот». «Ну, спасибо», — обнимает президент Лушу, берет скляночку и отправляется на самую крутую гору. А Луша начинает исполнять президентские функции. И так у нее хорошо получается, что все довольны, и никто ни о чем не догадывается, даже президент Соединенных Штатов. Только один Семен Семенович, член Государственной Думы, недоволен президентом, ругает его и говорит, что он не настоящий. Проходит неделя, и президент настоящий не возвращается. Проходит 2-я неделя. Нет президента. И 3-я проходит. Тогда Луша приказывает агентам ФСБ искать в окрестностях самой крутой горы даму средних лет по имени Луша. На следующий день агенты докладывают президенту. Так, мол, и так, лежит в одной захудалой больнице дама средних лет по имени Луша. С переломами лежит средней тяжести. «Доставить ее немедленно в лучшую кремлевскую больницу», — приказывает Луша под видом президента. И президента под видом Луши. немедленно доставляют куда надо. Приходит к нему Луша под видом президента и спрашивает: «Почему же вы, господин президент, не воспользовались скляночкой?» «Я ее разбил», — отвечает тот, — «вдребезги! Слишком высока была скорость!» Луша бросает все свои президентские дела и берет отпуск на 3 дня и 3 ночи, будто бы президент снова хочет покататься на лыжах, а сама отправляется в свое логово на улице Кибальчича. Начинает новое зелье варить по старому рецепту. 3 дня и 3 ночи не отходит от котла и добивается, наконец, высочайшего качества продукта. Один глоточек сама выпивает, а второй — для президента. И мгновенно все оборачивается обратно. Луша снова Луша, а президент Российской Федерации снова президент Российской Федерации. Он такой же, как раньше, и кости уже срослись. Только чуть-чуть добрее стал и чуть-чуть мудрее, одним словом лучше. —